Шейн скривился от боли и подался назад, подальше от руки Пейнтера. «Ну как, стоит моя история 500? «Увидим!» Пейнтер и не пытался скрыть своего ликования. Он рванулся к двери и остановился, столкнувшись с Пелхэмом Джойсом. «Кстати, насчет картины, Шейн!» — сказал он, поворачивая нахмуренное лицо к детективу. «Я предпочитаю иметь на руках официальное заключение!» Шейн подмигнул Джойсу, прежде чем ответить. «Для этого вам лучше всего обратиться прямо к Хендерсону. Он признанный авторитет в этой области. Он приобрел картину в Европе, приняв ее за подлинник Рафаэля. В это время он еще действовал в качестве официального представителя Руфуса Брайтона. Чтобы вывести ее в Штаты без уплаты налога, он имитировал подпись Р.М. Робертсона поверх оригинала. Полотно было похищено у Хендерсона в аэропорту Майами и благодаря счастливому случаю попало в мои руки. Воспользовавшись ситуацией, мне удалось свести Гордона и Монтроза лицом к лицу. К этому времени оба они прилагали все усилия, чтобы заполучить картину. Я представил дело таким образом, что каждый из них считал себя покупателем, а другого — продавцом. У Монтроза был под рукой Хендерсон, чтобы в случае необходимости удостоверить подлинность холста. Гордон заручился услугами мистера Джойса в качестве эксперта. Прежде чем сделка была заключена, осторожно продолжал Шейн, пометуя о 20 000 долларов в кармане, о существовании которых Пейнтер ничего не знал, Хендерсон удалил верхний слой краски и продемонстрировал присутствующим находящуюся внизу подпись Рафаэля. Но... Шейн сделал паузу и усмехнулся. Тут уже мистер Джойс заподозрил неладное. Он нашел какие-то дефекты в так называемой подписи Рафаэля. Хендерсону пришлось продолжить работу, в результате которой из-под второго слоя краски снова возникла подпись того же Робертсона. «Пресвятая Богородица!» — воскликнул Пейнтер. «Выходит, что и Хендерсон пытался надуть своего клиента!» «Вряд ли!» — вмешался в разговор Пелхэм Джойс. «Мистер Хендерсон выше этого! Думаю, что он был абсолютно искренен, приписав это полотно кисти Рафаэля! Увы, всем свойственно ошибаться!» Пейнтер подошел к картине и с интересом осмотрел ее. «Подумать только!» — произнес он. «Выходит, эта штука, стоившая жизни трем здоровым мужчинам, ничего не стоит?» «Да, сейчас вряд ли она кого-то заинтересует», — подтвердил Шейн, пожимая плечами. «Может быть, вы прихватите ее на память о сегодняшних событиях?» — сказал он, обращаясь к художнику. «Вообще-то это отличный образец работы профессионала», — сказал тот, лаская пальцами поверхность картины. Его лицо осветилось мягкой улыбкой. «Если мистер Пейнтер не возражает, то на стене в моей студии как раз имеется свободное место». Коронер появился в тот самый момент, когда Джойс заботливо свертывал полотно. «Нам пора убираться отсюда», — прошептал Шейн. Они направились к двери. «Вы знаете, где нас найти для слушания дела», — бросил детектив через плечо. Приятели миновали стоявшего у дверей полисмена и подошли к машине Шейна. Усаживаясь за руль, детектив застонал от боли. Стиснув зубы, он откинулся на спинку сиденья. «Останови такси!» — прошептал Шейн изумленному компаньону. «И отправь меня поскорее в больницу! После этого можешь заняться своим Рафаэлем!» Восемнадцать. Сознание вернулось к детективу час спустя в отделении скорой помощи Джексонского мемориального госпиталя. Шейн заскрипел зубами с досады и осведомился, который час. Находившийся поблизости врач сказал, что уже 4 часа, но у него нет оснований для беспокойства, и лучше еще немного отдохнуть, чтобы полностью восстановить свои силы. «К черту отдых!» — выругался в сердцах детектив. «Я прохлаждаюсь здесь уже больше 3 часов. Где моя одежда?» Поскольку это оказался тот самый врач, который сутками ранее перевязывал его раны, медик не стал тратить энергию на бесполезные препирания. «Окей», — согласился он, — «поступайте, как сочтете нужным. Я уже предупредил вас. Добавлю только то, что вам придется по меньшей мере месяц носить гипс, раз уж вы считаете себя умнее всех и ведете себя, как вам вздумается, вместо того, чтобы находиться в постели». Шейн сокрушенно покачал головой и попросил сигарету. Затем он вновь потребовал свою одежду. Доктор пожал плечами и попросил медсестру принести костюм детектива. — К чему такая спешка? — спросил он, делая последнюю попытку убедить несговорчивого пациента. — Мы собирались перевести вас в отдельную палату, как только к вам вернется сознание. Спокойный сон и перевязка утром избавили бы вас от ненужных осложнений. — У меня свидание, — объявил детектив, заговорчески подмигивая врачу. С помощью пожилого санитара он натянул на себя костюм и удовлетворенно рассмеялся, нащупав у себя в кармане $20 000. — У вас удивительно честный персонал, — хмыкнул он. Пожилой санитар уставился на кипу крупных банкнот с благоговейным изумлением. — Помилуй меня, Господи, вы кто? Секретарь министра финансов? — Просто оригинал, предпочитающий жить, как ему нравится, — отшутился Шейн, укладывая деньги обратно в карман и спуская ноги на пол. — Если же вы вызовете мне такси, все будет в ажуре, — объявил он, почувствовав легкое головокружение. Санитар повиновался, проводив детектива уважительным взглядом. Шейн сообщил шоферу свой адрес и комфортно раскинулся на заднем сиденье. Когда машина свернула на Флегер-стрит, до них донеслись вопли мальчишек, выкрикивающих заголовки специального выпуска местных газет. «Раскрыто тайное дело Брайтонов! 3 трупа в последней перестрелке!» Шейн попросил шофера притормозить и купил газету. Разложив ее на коленях, он добродушно усмехнулся, пробежав глазами броские заголовки о недавних событиях. Питер Пейнтер был героем дня. Согласно последней версии, он бесстрашно ворвался на место побоища, обнаружил 3 трупа и 1 смертельно раненого и лично арестовал 2 преступников. При первом допросе один из них, находившийся в доме под именем Руфуса Брайтона, признался, что, будучи родным братом покойного, он подменил его после скоропостижной смерти в Нью-Йорке. Юлиус Брайтон настаивал, что его брат умер естественной смертью и не выказывал раскаяния в том, что согласился сыграть главную роль в спектакле, поставленном Монтрозом и Оскаром, своим бывшим соседом по камере. Сундук, содержащий забальзамированные останки экс-миллионера, был найден закопанным в песок пляжа. Псевдо-медсестра пока воздержалась от каких-либо заявлений, но данные баллистической экспертизы однозначно свидетельствовали, что роковая пуля была выпущена из ее пистолета. Подлинная Миртл Годспит телеграммой в управление полиции заявила о своей непричастности к делу. Были приняты все меры к ее немедленной доставке с Кубы для дачи свидетельских показаний при очной ставке с женщиной, вовлекшей ее в постыдную аферу и оплатившей дорогостоящий отпуск на тропическом острове. Это был финал, простой и впечатляющий. Свое имя Шейн обнаружил только однажды, и то не в прямой связи с расследованием. «Тем не менее», — подумал детектив, поднимаясь по ступенькам лестницы, «доходы порой вполне компенсируют отсутствие шумной рекламы». Оказавшись у себя в квартире, он улыбнулся, убедившись, что дежурная горничная уже ликвидировала беспорядок, причиненный вторжением Гордона и его подручного. Шейн прошел в кухню, вытряхнул кубики льда из морозильной камеры в кувшин с водой. Открыв новую бутылку мартеля, он водрузил ее на стол рядом с кувшином. Усевшись в комфортабельное кресло, он налил себе полный бокал коньяка. Сидя в одиночестве, он с удовольствием дегустировал коньяк, запивая его ледяной водой и почти физически ощущая, как силы постепенно возвращались в его израненное тело. Телефон зазвонил, когда он заканчивал второй бокал. Взяв трубку, он услышал возбужденный голос Пейнтера. «Все было сработано в лучшем виде, Шейн. Вознаграждение получите персонально от меня. Если не возражаете, я вручу его вам лично, как только получу требуемую сумму». 2,5 куска, уточнил детектив. «До цента. И еще раз огромное спасибо». «Сумма говорит сама за себя», — согласился детектив, вешая трубку. Он вернулся к столу и допил коньяк. Затем он вытащил из ящика листок бумаги и посмотрел вокруг в поисках карандаша. Как обычно, ничего похожего поблизости не оказалось. Улыбнувшись, Шейн вытащил авторучку, прихваченную им в комнате Руфуса Брайтона, и, присев к столу, составил следующий реестр. Дело Брайтонов. Получено от Филлис Брайтон. Вопрос. Доктора Пэдике. 200. Гордона. 2000. Гордона. 10 000. Монтроза. 10 000. Пейнтера. Вопрос. 2,5. Всего 24 700. Выдано Тони 500. Итого 24 200. Шейн удовлетворенно кивнул головой и в очередной раз наполнил бокал. В комнате становилось темновато, но это обстоятельство не беспокоило детектива. Улыбнувшись, он встал со своего места и подошел к двери, ведущей из кухни на пожарную лестницу. Она по-прежнему была закрыта на засов, как он оставил ее в ночь свидания с Шарлоттой. Шейн отодвинул засов и вернулся в гостиную к коньяку, сигаретам и приятным воспоминаниям. Скоро стало совсем темно. Сквозь окна пробивался слабый свет уличных фонарей. Шейн сидел, прислушиваясь. Он просидел так довольно долго, прежде чем раздался долгожданный стук. Звук ключа, поворачиваемого в замке кухонной двери. Детектив, сидевший спиной к двери, не повернулся. Протянув руку, он ощупал лежащий на столе листок бумаги с подсчетом его доходов по делу Брайтонов. Сложил его и сунул в карман. Он слышал, как за его спиной приоткрылась дверь и звук легких шагов по паркету. Продолжая делать вид, что он не замечает вторжения, детектив закурил сигарету. Нежные руки закрыли его глаза. «Догадайтесь, кто это?» — прозвучал смеющийся голос. Шейн не пошевелился. «Так это вы украли второй ключ от моей двери!» — произнес он лениво. Филлис Брайтон на мгновение прижала щекой к грубым рыжим волосам детектива. Затем она убрала руку с его глаз и, обойдя вокруг, встала напротив. «Включите лампу на полу!» — посоветовал Шейн. Филлис повиновалась, устремив на детектива негодующий взгляд. «Вы даже не удивились, увидев меня!» «И еще чего! Я поджидаю вас достаточно долго! Присаживайтесь!» Шейн указал на свободный стул и потянулся за своим стаканом. Филлис пододвинула стул вплотную к нему и уселась рядом. Ее глаза светились от счастья. «Слава богу, что у меня оставались сомнения относительно того, кто украл этот чертов ключ», — заметил детектив. «Если бы я знал наверняка, что это вы хозяйничали у меня на кухне той ночью, я вполне мог заподозрить, что это вы убили Шарлотту Хант из ревности». «Я видела достаточно», — прошептала она, опуская глаза, — «чтобы иметь основания для этого». — Так вам и надо. Не будете забираться ночью в квартиру холостого мужчины, — заметил Шейн. — Что касается всего остального, дело есть дело. Я узнал от нее достаточно, чтобы успешно закончить расследование. — Не будем больше говорить об этом, — взмолилась Филлис, вздрагивая. — Окей, забудем о мисс Хант, — охотно согласился детектив. Он поднял стакан и сделал внушительный глоток. — Где же вы прятались все это время? Филлис счастливо рассмеялась. «У вас под носом, в отеле, недалеко отсюда. Я видела вас на улице по меньшей мере 2 раза. И знаете», — продолжала она возбужденно, — «я совершенно поправилась. Я сразу почувствовала себя лучше, как только убралась из этого проклятого дома. У меня больше не бывает провалов памяти». Шейн удовлетворенно кивнул. «Слава богу, что это не попало в газеты, но вы имеете право знать. Пэдики оставил полное признание. Он проводил на вас незаконные опыты, используя гипноз и наркотики. Он пытался довести вас до безумия». «Какое счастье, что все это закончилось!» На глазах девушки навернулись слезы. Она протянула ему руку, и Шейн принял ее. «Вы были так добры ко мне!» — прошептала она. Шейн улыбнулся, освободил руку и ласково погладил ее. «Вы из того сорта девочка, по отношению к которым мужчинам нравится проявлять свои рыцарские чувства. Кстати...» Он встал на ноги и направился на кухню. «Здесь есть кое-что, принадлежащее вам». Шейн открыл холодильник, достал поддон и вместе с ним вернулся в гостиную. Филлис во все глаза наблюдала за его действиями. «Только чур не подглядывать!» Филлис послушно закрыла глаза. Шейн запустил пальцы в листья салата и вытащил жемчужное ожерелье. Обойдя девушку сзади, он надел его ей на шею. С трудом удержавшись от соблазна погладить нежные завитки ее волос, он вернулся на свое место, стараясь не выдать обуревавших его чувств. Филлис открыла глаза и ощупала ожерелье. «Но оно принадлежит вам», — возразила она. «Это ваш гонорар». «Нет, милочка». Шейн отрицательно покачал головой. «Как бы я ни был плох, я не могу принять его от вас». «Но вы честно заработали его», — вскричала она, снимая ожерелье и протягивая детективу. «Это совсем небольшая цена за то, что вы сделали для меня. Я прекрасно знаю, кому принадлежит вся заслуга в расследовании дела». Шейн нежно, но решительно отстранил ее руку. На его губах промелькнула дьявольская усмешка, когда его пальцы нащупали сложенный листок бумаги. «Я еще могу заработать себе на жизнь», — проворчал он. Филлис смотрела на детектива блестящими, широко раскрытыми глазами и, несмотря на все старания, не могла найти подходящих слов. «Вы и парень, по-моему, единственные наследники, не так ли?» — спросил Шейн, наливая коньяк себе в стакан. «Думаю, что да». «Наследство невелико», — продолжал Шейн, держа стакан в руке. «Полагаю, Монтрос обкрадывал вашего отчима все эти годы, стараясь компенсировать себя и Юлиуса за те неприятности, которые им пришлось претерпеть по его милости». «Я знаю», — повторила она, — «и какое это имеет значение? У меня достаточно денег для моих потребностей». Шейн сделал небольшой глоток. «Должен сказать вам кое-что еще. Когда дело будет закрыто и все предано забвению, вы сможете вернуть себе подлинник Рафаэля, временно находящийся у одного моего приятеля-художника. Он стоит кучу денег и принадлежит вам по праву». «Рафаэль? Но в газетах сказано...» «Газеты», — пояснил ей Шейн, — «не знают и половины об этом деле. Я попросил Пелхама Джойса имитировать подпись Рафаэля поверх уже сделанной Хендерсоном, чтобы контрабандой ввести полотно в Штаты, и сверху нее еще одну, якобы принадлежащую тому же Робертсону. Это составило вместе 4 подписи, наложенных одна на другую, из которых только одна являлась подлинной». «Вы действительно необыкновенный человек», — произнесла Филлис, с трудом переводя дыхание. «И я в неоплатном долгу перед вами». Она протянула свою ручку и положила ее на ладонь Шейна. Шейн механически допил свой бокал. «Мне самому нравится мое отношение к вам, ангелочек», — усмехнулся он, нежно потрепав ее по руке. «Это было интересное дело. Единственная вещь, о которой я сожалею, это то, что 2 кретина вломились к нам в ту первую ночь, когда нам было так хорошо вдвоем». Филлис встала. В ее глазах появилось выражение, близкое к обожанию. «Вам не надо больше сожалеть ни о чем», — тихо произнесла она. Шейн несколько секунд, нахмурясь, разглядывал ее из-под косматых рыжих бровей. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он наконец. Она храбро выдержала его взгляд, только щечки ее слегка порозовели. «Я должна изложить свой план!» Шейн вскочил на ноги. Филлис шагнула ему навстречу. Ее глаза были чисты и полны желания. Здоровой рукой он перехватил ее на полпути и подтолкнул к двери. «Господи, помоги мне!» — взмолился детектив. «Неужели так необходимо, чтобы я еще раз прошел через подобные испытания?» Филлис позволила ему довести себя до двери. Здесь она задержалась, продолжая стоять спиной к детективу. «Обождите немного», — произнес детектив, погружая лицо в ароматную копну ее волос. Не поворачиваясь, она ожидала продолжения. Детектив торопливо подбежал к столу и схватил нить жемчуга. «Уходите и чуть-чуть подрастите», — попросил он, надевая ожерелье ей на шею. «Затем возвращайтесь, и мы продолжим этот разговор, если до того времени ваше желание не переменится». Ее рука опустилась на грудь и прикоснулась к жемчужинам. «Но вы не можете работать без вознаграждения», — возразила она. «Даже газеты и те не отдали вам должное». «Я проживу без этого», — заверил он. «Но если вы продолжаете настаивать, я получу от вас небольшой аванс». Здоровой рукой Шейн медленно повернул девушку лицом к себе. Она откинула голову и приоткрыла губы. Шейн наклонился над ней. Получив нечто большее, нежели небольшой аванс, он поспешно выставил Филлис за дверь и захлопнул ее. Его лицо все еще сохраняло угрюмое выражение, когда он вернулся к столу и налил себе коньяка. Нечто новое вошло в его жизнь, и с этим приходилось считаться. Его взгляд упал на листок бумаги с подсчетом денег, заработанных на только что законченном деле. Он взял его и медленно перечитал. Приглушенные звуки ночной улицы проникали в комнату через открытое окно. Возможно, они лишь отдаленно напоминали звон свадебных колоколов, но мозг Шейна был занят сейчас совершенно иными проблемами, чтобы обращать внимание на такие мелочи.